Глава 6. Я заставила себя встать. Колени все еще походили на желе. Мороз пробегал по коже. «Вы спасли нас всех!» Голос тоже никак не желал успокоиться, и кроме страха в нем прозвучало что-то... какое-то первобытное восхищение, от которого я сама растерялась. Стрельцов откинул со лба волосы, явно смущенный. «Глупости. Остальные бы справились. Просто я оказался ближе и успел раньше». «Не скромничайте, ваше сиятельство», — вмешался Гришин. «Это ж надо так! С одного огневика! Да вот такусенького!» — он сложил пальцы щепотью. «Здоровенную зверюгу взять! Прямо в глаз! Наверняка даже шкуру не подпалили!» Я снова посмотрела на огромную тушу. На Стрельцова. Под полной луной заливавший луг было светло почти как днем. И я разглядела, как смущение в его взгляде сменяется чем-то похожим на удовольствие, будто ему действительно было приятно произвести впечатление. Или мне хотелось так думать? Хотелось думать, будто его интересует что-то или кто-то, кроме долга. Ветерок пробрался под шаль. Я передернула плечами, ощутив, как взмокли от страха волосы на затылке и спина. «Вы позволите, Глафира Андреевна?» Не дожидаясь ответа, Нелидов накинул мне на плечи сюртук. «Вам бы домой, чтобы не простыть». Лицо Стрельцова перестало что-либо выражать. Словно опустилось, забрало шлема. «Что за глупости в голову лезут?» «В самом деле шли бы вы домой, барышня», — снова вмешался Гришин. «Этакую страсть пережили и даже в обморок не свалились. Отдохнуть бы вам. Да и ветерок по весне коварный бывает». Он обернулся к Стрельцову. «Ваше сиятельство, что с трофеем прикажете делать?» «Это Глафире Андреевне решать», — сухо ответил исправник. «С чего бы?» — также сухо поинтересовалась я. «Вы добыли ваш трофей. Тогда позвольте подарить его вам», — сказал он таким тоном, что я едва удержалась, чтобы не рассказать подробно и громко, что ему делать со своим подарком. «Благодарю». Я вернула Нелидову его сюртук. Разозлилась так, что жарко стало. И только после этого поняла, это короткое слово прозвучало так, что было непонятно, кому обращено. То ли управляющему за сюртук, то ли Стрельцову за трофей. «Знатная шуба выйдет», — Гришин будто не заметил напряжения, повисшего над лугом. А может, слишком хорошо заметил. Уж чересчур легкомысленно прозвучал его голос. «Хотя для такой хрупкой барышни...» «Наверное, тяжеловато будет медвежья-то шуба. Тогда полость в сани справить, чтобы зимой в дороге не зябнуть». «Я ничего в этом не понимаю», — призналась я. Обернулась, чтобы приказать Нелидову распорядиться. «Раз мой трофей, пусть управляющий и командует». Но пролетевшая перед глазами пчела отвлекла меня. «Пчела!» Я огляделась. Над развороченной колодой кружили пчелы. На земле валялись обломки сот, пахло медом, но куда сильнее чувствовался сладковатый, с легкой кислинкой, запах растревоженных пчел. Неподалеку на кусте орешника собирался, гудел рой, но не уверенно и низко, как обычно бывает, а тревожно, выше тоном. Так он гудит, оставшись без матки. Все глупости мигом вылетели у меня из головы. «Герасим, бегом за райницей! Если ее нет, тащи любую корзину с крышкой, коробку, ящик, что найдешь. Да, и захвати еще одну корзинку и нож для сот. И дымарь!» Дворник энергично кивнул и умчался. «Сергей Семенович, подсветите, пожалуйста, над разрушенной колодой». Нелидов шагнул к ней. «Нет!» — окликнула его я. Только свет! Сами не суйтесь! Пчелы сейчас смертельно опасны!» Я обернулась к Стрельцову. «Кирилл Аркадьевич, вам самому придется распоряжаться вашим трофеем. Мне нужно немедленно спасать пчел. Но и медведь, насколько я понимаю, ждать не будет». «Мы с Гришиным займемся тушей, Глафира Андреевна». Показалось мне, или в голосе Стрельцова промелькнуло что-то похожее на восхищение. «Вы правы. Нужно хотя бы снять шкуру и убрать внутренности, чтобы мясо не испортилось до утра. А ежели вы тоже подсветите ваше сиятельство, то мы и желчь аккуратно соберем. Она целебная», — заметил Гришин. «Тогда придется и тебе метнуться к дому и взять все, что нужно, чтобы освежевать медведя». «Как прикажете, ваше благородие!» Гришин вытянулся, отдавая честь, и помчался следом за Герасимом. «Как бы ноги в темноте не переломали», — встревожилась я. «Тогда точно эпидемия переломов будет». «Гришин очень опытный человек. Да и Герасим, я уверен, может о себе позаботиться», — успокоил меня Стрельцов. «А пока они бегают, могу я чем-нибудь вам помочь?» Я снова огляделась. «Хорошо, что медведь бросился», — вырвалось у меня. «В смысле, звучит идиотски, но он теперь достаточно далеко, чтобы, возясь с тушей, не повредить разбросанные соты». «Понял». Я хотела переспросить, что он такое понял, но исправник поднял руку, вокруг которой сгустилась магия. И здоровенная туша, приподнявшись над травой, отплыла еще на добрых 4 метра от улья. «Ух ты!» — не выдержала я. «Как они могут так спокойно относиться к настоящим чудесам?» Исправник улыбнулся. «Думаю, так будет удобнее всем. Что дальше?» «Возьмите». Я стащила с себя шаль, забыв, что платье под ней так и не застегнуто до конца. Взгляд исправника будто приклеился к моей груди. Потом он резко отвернулся. Я запоздало сообразила, что лунный свет и 2 огонька, Нелидова и Стрельцова, сделали ткань сорочки почти прозрачной, позволив увидеть больше, чем следовало бы постороннему мужчине. Запахнула платье, справившись с крючками. «Возьмите пока мою шаль вместо корзины и помогайте мне собирать разбросанные соты». Я прокашлялась, возвращая контроль над голосом. «Старайтесь не переворачивать те, что с белыми червячками. Это расплод, он поможет не потерять семью. Еще, если увидите на обломке сот матку, она крупнее, чем остальные пчелы. Жопастенькая, как говорил мой...» Я осеклась, поняв, что брякнула. «Словом, если увидите матку, зовите меня. Ее непременно нужно спасти». Стрельцов проигнорировал мою оговорку, взял шаль аккуратно, будто боясь случайного прикосновения. «Да, и еще», — добавила я. «Пчелы напуганы и агрессивны. Двигайтесь медленно и плавно. И ради бога не лезьте в колоду». «Я буду предельно осторожен», — заверил меня Стрельцов. И что-то в его интонации навело меня на мысль, что он имеет в виду не только пчел. Нелидов, который, конечно же, слышал весь разговор, медленно двинулся по траве, вглядываясь под ноги. Поднял обломок сот. Мишка был не слишком аккуратен, раскидывая колоду. «Говоря о расплоде, вы имели в виду вот это?» Под 2 огоньками были отчетливо видны личинки в открытых ячейках. Я кивнула. Управляющий осторожно положил соты в подставленную Стрельцовым шаль. Также, подбирая обломки сот один за другим и складывая их в подол, я двинулась в сторону колоды, готовая, если что, замерить статуей. Но пчелы не трогали меня. И, увлекшись, я подбиралась к колоде все ближе. Уже присев над ней, поняла то, что я должна была осознать раньше. Пчелы, только что потерявшие дом и часть семьи, раздавленные медведем, наверняка в бешенстве и давно должны были переключиться с одной опасности на другую — людей. Однако они метались над колодой, не пытаясь напасть ни на меня, ни на мужчин, будто чувствовали, что им пытаются помочь. Хотя, если не выдумывать, скорее всего, потому что стоит ночь, от медведя все еще несет паленым, а пчелы слишком дезориентированы всем произошедшим. Я присела над колодой и начала бережно разбирать обломки. Нелидов шагнул было ко мне, но я протестующе подняла руку. «Не нарывайтесь. Не знаю, почему они не трогают меня, но не факт, что не тронут вас. Если можете, переместите свет ближе ко мне, но не прямо к колоде, чтобы не нервировать их лишний раз». Нелидов послушался. Стрельцов замер рядом с ним, напряженный, будто собирался в любой миг схватить меня и закинуть себе за спину, как только что заслонил собой от медведя. Только вот с пчелами такой фокус не пройдет. «Вернулись мы, ваше сиятельство!» — окликнул Гришин. «Вы прям как на картине «Оборона пасеки». Только подзорной трубы да шпаги не хватает». «Заткнись!» — процедил сквозь зубы Стрельцов. Я подняла голову. «Кирилл Аркадьевич, отдайте, пожалуйста, соты Герасиму и займитесь медведем». «Нет», — отрезал он. «Герасим, давай сюда ящик для сот и помоги Гришину освежевать тушу, а я помогу барышне». Герасим, конечно, спорить не мог, и я не стала, не до того. Я осторожно переворачивала обломки, стараясь не раздавить ни одной пчелы. Щепку за щепкой, вглядываясь так, что глаза заболели. Под слоем щепок и восковой трухи что-то шевельнулось. Нет. Десяток рабочих, облепивших кусок сота с личинками. Но где же? Внезапно край глаза зацепил движение. Матка была там же, чуть в стороне, почти сливаясь с тенью. Брюшко подрагивало будто от усилия, застряло под перекрестными щепками, не в силах выбраться. Я подняла их. Если бы матка сидела на сотах, было бы куда проще. Но она оставалась на обломке колоды. Я потерла между руками щепку с остатками воска и прополиса, чтобы убрать с кожи запах пота. Он может попасть на матку, и тогда рой ее не примет. Осторожно поставила ладонь рядом с ней, будто плоскую дощечку, и затаила дыхание. «Что вы делаете?» — шепнул Стрельцов. Я раздраженно глянула на него и снова обратила все свое внимание на матку. Несколько вечностей спустя она все же двинулась. Мою ладонь защекотали цепкие лапки. «Раевню!» — прошептала я. Стрельцов огляделся, сообразив, поднял с земли корзину, затянутую сеткой. Двигаясь быстро, но нечеловечески плавно, завороженная красотой этого движения, я застыла, уставившись на него. Он приблизился и подставил раевню. Я опустила туда ладонь, позволяя матке перебраться в корзину. Кружившиеся рядом пчелы тут же устремились к ней. «Вот так!» — выдохнула я. Наконец-то изволила пояснить. «Матку нельзя хватать руками, можно покалечить». Оставалось только стряхнуть рой к его королеве, что я и сделала. Оказывается, пока я возилась с разбором колоды, Гришин с Герасимом уже закончили с медведем. Сняли шкуру, вынули внутренности и уволокли к дому тушу. На траве остались лишь следы крови да тяжелый металлический запах, который почему-то никак не мог перебить яркого, теплого аромата меда. Странно. Стрельцов втянул воздух, словно подтверждая мои мысли. Полкан ткнулся носом в траву и потрусил куда-то к краю луга. Я шагнула было за ним, но Стрельцов остановил меня жестом. Я послушалась. В конце концов, он тоже не лез туда, в чем не разбирался. Полкан замер в напряженной позе. Стрельцов остановился рядом с ним. «Гришин, глянь-ка на это!» Он поднял на ладони булыжник размером с кулак. Пристав ткнул в камень, тут же лизнул палец. «Медом намазано! И камень тепло держит до сих пор!» Я ругнулась, сообразив. Медведь пришел, не случайно. Кто-то положил нагретый камень, испачканный медом, и ветер разнес по округе запах, достаточно сильный для чуткого нюха хищника. Кто-то чуть не разрушил дело, которое я едва успела начать. Но кто? Зачем? Вопросы теснились в голове, гудели, куда там пчелам. Стрельцов сунул камень под нос полкану. «Ищи». Пес посмотрел на него с видом «без сопливых соображу» и потрусил к границе луга. Всего нашлось 5 таких камней. «Не следа магии», — заключил исправник. «Ваше сиятельство, к чему тут магия?» — пожал плечами Гришин. «Положить в жаровню, а то и в простой горшок с угольями, каменюк, как для бани, который жар хорошо держит. Да рукавицы прихватить, чтобы не обжечься. Гляньте внимательней. Он дерн подкопал, да вокруг камня гнездо сделал, чтобы дольше остывал». Стрельцов медленно кивнул. «Или она?» «Думаете, баба?» Пристав вгляделся в траву. «Я ничего не думаю. Трава примята». Огонек сдвинулся к дороге. «Но это только подтверждает, что здесь кто-то был. Мужик, баба, а может, вовсе барин или барыня. Теперь не сказать. И на дороге следов не осталось». Он обернулся ко мне. «Глафира Андреевна, кто может желать вам зла?» Я развела руками. «Самой бы знать». «Ах, да», — опомнился он. «Гришин, бегом в дом, возьми у всех обитателей по волосу и прихвати деньги мелочью. Чем больше монеток, тем лучше. Номинал не важен. Не забудь пересчитать, я утром верну». Пристав растворился в темноте. Стрельцов погладил полкана, снял с ладони нечто невидимое. «Глафира Андреевна, Сергей Семенович, мне понадобится по волосу от вас». «Зачем?» — полюбопытствовала я, проводя рукой по косе. «Охранка». Видя, что я не понимаю, Стрельцов добавил. «Кто-то явно вам вредит. Кто-то умный и хитрый. Вспомните хоть ночное нападение. Сейчас я поставлю защиту вокруг пасеки, такую, чтобы сквозь нее могли проходить лишь обитатели дома». «Не хотелось бы, чтобы ваша защита убила какого-нибудь деревенского паренька, забредшего сюда», — встревожилась я. «Сначала просто отпугнет. Знаете, как от шерсти иногда бывают искры?» Я кивнула. «Второй удар будет сильнее. Третий может оказаться смертельным». Я поюжилась. «Но я собиралась нанять помощников. Что делать с ними?» «Скажите мне. Все равно до конца расследования я буду поблизости. Когда же оно закончится, защита вам не понадобится». «Снять ее сможете только вы?» — полюбопытствовала я. Опомнилась. «Не слишком ли много, я спрашиваю? Ведь коренная обитательница этого мира наверняка должна быть в курсе и магии, и ее особенностей». Но Стрельцов, похоже, принял мое любопытство как должное. «Со временем охранка истекает. Вечных заклинаний не бывает, за исключением разве что благословения». Опять это непонятное благословение. Как бы поаккуратнее расспросить Вареньку или Марью Алексеевну. «Но я оставлю сигналку, которая даст мне знать, что охранка начинает слабеть, и подновлю, когда придет время. Сигналка в любом случае понадобится. То, что создал один маг, может разрушить другой». «Тот самый опытный боевой маг, который хотел пробраться в дом и которого вы подстрелили?» Стрельцов пожал плечами. «Не знаю. Разложить нагретые камни мог и деревенский мужик. Однако я должен учесть все возможности». «А пчелы?» — спохватилась я. «Во время медосбора они улетают на 2-3 версты от улья». «Пчелы слишком малы для того, чтобы охранка их заметила», — Стрельцов покачал головой. «Вы переживаете за них, словно за детей. Как же вы будете окуривать их серой по осени?» «Что? Серой? Варварство какое! — возмутилась я. «Но...» — он помолчал. «Впрочем, возможно, благословение вам поможет, как помогло сегодня». «Нету у меня никакого благословения», — проворчала я. «Если не считать благословением мозги и упрямство. Простите, целеустремленность». Он рассмеялся, но комментировать не стал. Я села в траву. Мужчины последовали моему примеру. «Глафира Андреевна, вы не застудитесь?» — спросил Нелидов. «Ваша шаль перемазана медом и воском. Придется потрудиться, чтобы отстирать. Но это потом. Сейчас даже думать ни о чем не хотелось». Я молча покачала головой. Брать у него сюртук не тянуло. Почему-то вспомнилось, как пару дней назад Стрельцов накинул на меня китель. Сколько же всего случилось за эти дни? «А вы, Кирилл Аркадьевич, не замерзнете в одной рубашке?» От его улыбки щеки загорелись. Хорошо, что в лунном свете румянец не видно. «Я привычный. Да и вряд ли Гришин задержится надолго». Действительно, пристав вернулся совсем скоро. Стрельцов высыпал на ладонь горсть мелочи. Вокруг его рук заклубился алый ореол. Кивнув сам себе, исправник пошел по периметру луга, время от времени бросая в траву монетку. Обойдя так весь луг, он замер, полузакрыв глаза. Вокруг луга поднялось что-то вроде призрачного забора из сетки рабицы и тут же исчезло. Стрельцов пошатнулся, пристав поймал его под локоть. «Ваше сиятельство, разве так можно? Перестарались вы с магией. До утра подождало бы». «Помолчи», — отрезал исправник. «Глафира Андреевна, у вас есть еще какие-то дела здесь?» «Сейчас нет». Я начала вставать. Нелидов тут же оказался рядом, протянул мне руку, но я уже успела подняться без поддержки. Не привыкла я рассчитывать на поддержку. «Идите отдыхать, Сергей Семенович», — распорядилась я. «Спасибо вам за помощь. Герасим, возьми раевню и соты, поставь сарай. Я займусь ими с утра». Дворник указал рукой на восток. В самом деле, за лесом небо начало розоветь. Я вздохнула. «Я имела в виду, когда станет светло. Ты поспихать пару часов перед тем, как идти в лес». Дворник кивнул. «А вы, Глафира Андреевна?» — окликнул меня Стрельцов. «Я тоже. Сколько получится. Пойдемте в дом». Пристав попытался подставить начальнику локоть, но Стрельцов отмахнулся. Галантным жестом пригласил меня вперед. Я не стала спорить, понимая, насколько ему не хочется показать свою усталость. «Это как-то лечится? Перед... в смысле, слишком много потраченной магии?» — спросила я. «Не стоит беспокоиться», — холодно ответил исправник. Я с трудом удержалась, чтобы не оглянуться. Еще больше сил понадобилось, чтобы промолчать. Почему мужчины иногда становятся такими упрямыми идиотами? Впрочем, возможно, я злюсь просто из-за усталости. Бессонная ночь не улучшает характер никому. «Чайку сладкого. Чем слаще, тем лучше», — сказал Гришин. «Заткнись! И еще господа какие-то конфекты делают, но...» «Уволю», — процедил Стрельцов. «Вы, ваше сиятельство, уволить, конечно, можете. Да только сейчас с устатку глупостей натворите, а мне потом отвечай, почему позволил начальству от истощения помереть». «Помереть?» — подпрыгнула я. «Ерунда», — отрезал Стрельцов. «Не ерунда», — вмешался Нелидов. «От магического истощения действительно можно...» «Уж вы бы помолчали!» — взорвался Стрельцов. «Какого? Зачем вы вылезли со своей магией на медведя?» «Я собирался его спугнуть». «А в итоге только разозлили? Так бы он наелся и ушел. А пришлось?» «Я тоже не выдержала. Стала бы я ждать, когда он нажрется, и всех моих пчел». «А кто бы вам позволил влезть?» — перебил меня Стрельцов. «Хватит!» Не знаю, чего мне стоило собрать остатки здравого смысла и понизить голос на пару тонов. Мы все устали и все хотели как лучше, но получилось как всегда. Давайте разбор полетов отложим до утра. Полетов? Переспросили хором Стрельцов и Нелидов. Полетов вашей фантазии. Что было бы, если... Нашлась я. Как говорят мужики, если бы у бабушки... Я в самом деле слишком устала и вообще себя не контролирую. Если бы докабы, во рту бросли бобы. Выручил меня Гришин. Спасибо. Я потерла висок, совершенно не притворяясь. Голова раскалывалась. Словом, давайте все просто помолчим по дороге. Дома молча попьем чай с медом и отправимся отдыхать, сколько получится.